Глава 15. Элиан в гневе. Замер я от того, что сначала услышал шелестящий смех Агашимайи, а потом увидел ее в обнимку с Уветичем. И еще Элиан. Светлейшую госпожу Элиан Олли Уэсси, сидевшую рядом с Игнатом Коробовым. Тем самым красноносым, веселым и болтливым купцом, который по просьбе Ставрова провел нас на прием в княжеский дворец. Не могу сказать, что Элиан льнула к нему, но когда он приобнял ее, эльфийка как-то не сразу убрала его руку. Сам факт, что глава миссии Окон Ирлес позволила себя приобнять постороннему мужчине, меня тронул так, что сердце на миг остановилось, а к лицу прилила кровь. Я стоял с минуту, наблюдая за их возмутительной вечеринкой. О чем они говорили, из середины зала не расслышишь. Хотя время ушло за полночь, народа оставалось немало, и душный воздух сотрясали громкие разговоры и смех. Вдобавок девушка Барт бренчала на лютне, выкрикивая какие-то сомнительные рифмы. Меня ни мои подруги, ни составившие им компанию купцы, не замечали. Тогда я прикурил и направился прямиком к ним, понимая с некоторым удовлетворением, что не Элиан сейчас будет пилить меня, а это сделаю я. «А что здесь, собственно, происходит?» — грозно спросил я, подходя к столику. «Никак, празднуете мое исчезновение?» «Элиан, детка, в то время как я изо всех сил стараюсь, бьюсь над общей для нас целью, ты здесь пируешь в обнимку с господином Коробовым?» «О да, я говорил сейчас ерунду, но лучшая защита — это нападение, особенно в делах сердечных. Мне было приятно смотреть на их охреневшие лица». Первой вышла из оцепенения Агашимайя. Она радостно выпрыгнула из-за стола, наступив случайно лапой в тарелку у Ветича. Обняла меня так, что вылетел весь воздух из груди и лизнула меня в щеку. «Серж, какой ты хороший! Как же мы тебя ждали, черт ты бородатый!» — воскликнула она. «Серж! Серж! Серж!» Коша взмахнула лапами, призывая поддержать своих компаньонов за столом. И Уветич тут же понял ее. «Серж! Наш верный друг Серж!» «Ха-ха-ха! Серж!» — подхватил Коробов, тряхнув седоватой бородой. «Мы как раз обсуждаем, как тебя вытащить из дворца», — продолжила Агашимайя. «Все думаем, что там с тобой стряслось. Под шашми с полугаром лучше думается. Вот еще Игната подключили. У него есть там свои люди поближе к ее светлости. Он даже с княгиней готов завтра переговорить». «Ну, Серж, ты все неправильно понял». Элиан тоже подошла ко мне. «Я видел тебя, Игнат обнимал». Возмутился я со всей возможной суровостью, одновременно пытаясь разжать лапы Агаты. «Ну, неправильно понял. Вообще неправильно». Элиан тоже возмутилась, даже притопнула ножкой. «Господину Коробову... Да ему некуда было положить руки», — попыталась сбивчиво объясняться она. «Я не разрешала. Серж, так вышло. Понимаешь? Он положил на меня руку и сразу убрал. Перепутал меня со спинкой дивана». Наконец, полностью освободившись от объятий Коши, я повернулся к эльфийке, понимая, что она весьма пьяна. Такой пьяной я ее точно не видел. Ну, конечно, на столе вовсе не вино, а полугар. Вряд ли тонкая эльфийская душа привычна к ядреным напиткам. И мне отчего-то захотелось эту сучку трахнуть. Отвести ее скорее в свою комнату на втором этаже. Звонко отшлепать по заднице и трахнуть. «Боги, почему она меня так возбуждает?» «В самом деле, Элиан, она очень разная. Она словно играет множество ролей. Играет легко и душевно, как прирожденная актриса, сама это не понимая. И в каждой роли она великолепна. Я был сердит на нее, что она позволила себя обнимать. Но в то же время я ее уже 100 раз простил. «Элиан, я тебя накажу. Сегодня же накажу». Грозно сказал я, посмеиваясь в душе. «Доброго здоровьица вам, господин Орлов!» — крикнул из-за стола Игнат Коробов. «Давайте же скорее к нам, пока барашка не остыла. Мы тут все о вас, а вы хитрец сами раз и к нам. Да, Серж, вам полнейшего здравия!» Марсим Уветич поднял рюмку и подмигнул мне. «Вот кому-кому, а вам сильно рады. Давайте скорее за стол». «И вам здравия, уважаемые!» — отозвался я, на миг отвлекаясь от эльфийки. «Сейчас подойду». «Ну, Серж, пожалуйста, мастер Серж, не сердись». Элиан обняла меня, стараясь поцеловать. Я приложил палец к ее губам, не позволяя поцелуй. И она не больно схватилась за него зубками. «Серж, мы собрались, чтобы придумать, как тебя вытаскивать», — начала объясняться эльфийка, немного протрезвев. «Понимаешь, кто-то из стражи сказал, будто тебя посадили в тюрьму. Я очень расстроилась. Бросила к черту миссию, прибежала к Агашимае. Ходили очень плохие слухи. Посадили, говорят, вместе с Латеей. Вот поэтому позвали господина Коробова. Он там знает кого-то. Агата хотела, чтобы он помог узнать правду, что во дворце. Ты не уводи от темы, детка. Почему Коробов тебя обнимал?» Я отвел ее дальше от столика в полумрак под террасой. «Он не обнимал, он же много выпил. Положил мне руку на плечо, но я ее сбросила. А ты ревнуешь, да?» Эльфийка, не скрывая удовольствия, улыбнулась. «Я тебя накажу». Положив ладони на ее ягодицы, я их слегка стиснул. «Да, мой мастер, я это правда заслужила. Что ты хочешь со мной сделать?» Глаза эльфийки кротко посмотрели на меня. Она тут же отвела взгляд. «Боги, мне нравится игра этой сучки. Я ее обожаю, и я бы ее расцеловал прямо сейчас, но такие нежности ломали бы саму игру. В общем так, твой мастер сейчас выпьет пару рюмок. Я прикинул, что полугар в моем состоянии весьма на пользу, ослабит ломку, которую только мне сняло зелье света. А потом поднимемся в мою комнату, и ты будешь делать все, что я прикажу. Я очень соскучилась по тебе». Элиан прижалась ко мне и дотянулась до моих губ. «Ты должна сказать «да, мой мастер», — напомнил я. «Да, мой мастер», — повторила она, пряча улыбку, полную удовольствия. «А ты хочешь?» Я поднял ее подбородок, чтобы заглянуть в голубые, безумно красивые и пьяные глазки. «Хочу», — с готовностью выдохнула она. «Я еще не сказал чего». Моя рука опустилась ниже, пальцы тихонько расстегнули молнию ее джинсов. «Хочешь снова на Гаю?» «Да, мастер Серж, очень хочу. Сейчас?» Она раздвинула ножки, давая больше свободы моим пальцам. «Нет, завтра. Но там нас будет ждать небольшая проблема. Потом обсудим». Я взял ее под руку и почти торжественно повел к столику. Коробов тут же подвинулся, пропуская нас на диван. Уветич зачем-то притянул еще один стул. «Что ж...» Пока барашка не остыла, можно было позволить поздний ужин. Я взял вилку Элиан и воткнул ее в румяный кусочек, блестящий каплями жира. «Рюмочку пополнею господину Орлову», — провозгласил Уветич. Коробов махал руками, призывая подавальщицу, и та, виляя пышными бедрами, устремилась к нам. Утром я проснулся с весьма бредовыми мыслями. Кто-то из небесных, то ли Эрфия, то ли Лиада, пустили их в мою голову. А может, дело не в женских богинях, а в нескольких стопках полугара и знойных объятиях остроухой возлюбленной. Я думал о том, что с Элиан очень хорошо. И даже о том, что мне не нужна никакая другая. Уж поверьте, мысль эта совершенно глупа, даже кощунственна. Каким-то образом оказалась в моей больной голове. Нет, подобные опасные измышления нужно гнать из башки к чертовой матери. Ну, чем хуже Латея или сама княгиня? Они не менее страстные, они такие яркие, что от траха с ними напрочь сносит крышу. Но Элиан лучше всех. Бля, писец, дурак. Нет никаких лучше. Выбрось эту дурь из головы. Может, еще пожелаешь жениться на ней? А почему бы и нет? Ну, так, где-то в отдаленной перспективе. Да, пожалуй, соглашусь жениться на ней. Княгиня наградит меня титулом, стану бароном или вовсе графом, и будет у меня свое богатое поместье под Вятичем. Тогда и женюсь. Возможно. Вот такая ерунда вертелась, носилась по закоулкам моего сознания. А еще я подумал, что причиной к таким странным мыслям мог стать Игнат Коробов. Вернее, не он сам, а его рука, норовившая обнять эльфийку и породившая во мне много сердечных волнений. Да, я приревновал. Как ни странно, меня зацепила эта мелочь. Лишь на миг я представил, что Элиан может оказаться недостаточно строга в силу того, что изрядно выпила, и позволит купцу немного ухаживаний. Нет, сучка, как она могла не возмутиться его наглым телодвижением? Я ее определенно отшлепаю. Вчера не вышло, потому что, едва добравшись до моей комнаты, мы вдвоем превратились просто в бесконечную любовь. А сегодня, тем более если сложатся удачно мои планы с путешествием на Гайю, я ее отшлепаю. Вместе с ней схожу в секс-шоп, куплю все, что потребуется для столь важного ритуала, и моя спальня в новой квартире узнает, как голосят эльфийки. «Серж», — Элиан шевельнулась и, обняв меня, приоткрыла глаза. «Ты правда сегодня заберешь меня на Гайю?» «Да, детка, это есть в планах». Я погладил ее бархатистые и упругие ягодицы. Член тут же дернулся, но давать ему волю я не спешил. «Как с тобой хорошо». Она приподнялась, упираясь локтем в стенку, поцеловала меня в грудь, пощекотав язычком сосок. В моей съемной комнате кровать казалась тесноватой на двоих. Но в этом крылась особая прелесть, которую осознаешь не сразу. Мы теснее жались друг к другу, и от этих объятий словно становились одним существом. Солнце, бросавшее горячие лучи на край постели и дощатый пол, говорило, что уже не раннее утро, и пора бы заняться делами, их накопилось много. Поэтому я даже отказался от утреннего минета, хотя губки эльфийки так и тянулись туда. «Элиан, я не понимаю, ты совсем ушла из миссии?» — спросил я, откинув покрывало, и встал. «Все мои вещи пока там. У меня много вещей. А что?» Она села, свесив ноги на коврик. «Мы же будем искать дом для нас». «Я уже присмотрел кое-что. По этому вопросу мы с Агатой ходили по приличным районам». Я потянулся, немного размял мышцы. Затем прошел к умывальнику, чтобы почистить зубы и освежиться. Уже из-за ширмы под плеск воды известил. «Сейчас разбудим Кошу, и я вам сообщу кое-что важное. То, что не сказал вчера при купцах». «Серж, мне нужно еще купить джинсы и пару маек с другими картинками. А еще мой смартфон не работает. Агата сказала, что разрядился», — сообщила эльфийка, подходя ко мне сзади. Я рассмеялся, не вынимая зубную щетку изо рта. «Боги, как же это по-женски». Ну разве после этих слов Элиан похожа на знатную особу из Леодора? А на главу миссии Окон Ирлес? Нет, не похожа тем более. «Мы же пойдем в Атлант за покупками», — не унималась она, а я не мог прекратить смеяться. «Посмотрим на твое поведение, детка», — шутя ответил я, вытираясь полотенцем. «Где твой мобильник? Давай, поставлю на зарядку». Я подошел к подоконнику, чуть развернул солнечную батарею и поменял пауэрбанки. При этом подумал, что нужно скорее снять нормальное жилье, а не ютиться в таверне с небольшой комнатой. Здесь маленькие комнаты, и толком нет места, чтобы развернуть в полную силу солнечные батареи. Когда Элиан привела себя в порядок и оделась, я направился к двери, чтобы пригласить Агату на маленькое, но серьезное совещание. Эльфийка вдруг остановила меня вопросом. «Мастер Серж, скажи мне правду. Первую ночь твоего исчезновения ты провел с Латеей?» Я крепко сжал дверную ручку, отпустил, понимая, что неприятный разговор все-таки состоится. Наивно было полагать, что мой ночной наезд на Элиан избавит от объяснений. Что ж, может, это и к лучшему. И в меню вроде имелось идиотское задание, что-то вроде обсудить с Элиан свои интимные отношения с Латеей. «Да, конечно, а как бы иначе я проник во дворец?» — ответил я, медленно повернувшись к ней. — Я спрашиваю немного о другом. Ты провел ту ночь с ней в одной постели, так? Она отошла от зеркала, став напротив меня. — Да, я переспал с ней, если ты об этом. — Элиан, я и раньше тебе говорил, — начал было я. — Что ты говорил? Ты говорил, что любишь меня, что я для тебя самая дорогая на этом свете, — вспыхнула она. — Уж поверь, я не глупа. Я все понимаю и ни капли не сомневаюсь, что все это время ты проводил с ней. Тюрьма — это лишь слухи, которые твоя Латея сама распустила. Отвечай, да? Послушай, детка, я тебе раньше говорил, что в моем мире мужчина имеет право на двух и трех женщин. На Гайе? Чертов Серж, как же мне хочется убить тебя, особенно сейчас. Ее губы неожиданно задрожали. Эльфийка вскинула руки, вокруг них зачалось слабое свечение, и тут же бледно-синие разряды тонкими змейками потекли ко мне. В один прыжок я подскочил к Лиан. Мое тело уже содрогалось от электрического удара, мышцы скручивало дикой болью. Я понимал, если бы Лиан хотела убить меня, то она бы это точно сделала. Я бы просто не успел до нее дотянуться. Ясно, она хотела лишь наказать. Наказать очень больно. Я вцепился в ее запястья и беспощадно сдавил их. Какой-то миг мы тряслись вместе. При этом она гневно смотрела в мои глаза, а я смотрел в ее небесно-голубые, такие необычные в ярости. «Ты не имеешь на это права». «Никакого права», — выдохнула она. «Все наоборот. В Леодоре знатная женщина имеет право на любовника. Мужчина таких прав не имеет. Чертов Серж, ты унижаешь меня. Ты меня снова мучаешь». «Ну-ка успокойся», — я резко встряхнул ее за плечи. «Во-первых, мы не в Леодоре. А во-вторых, я, к счастью, не эльф. Не надо причислять меня к вашим изнеженным мужчинам, которые не в состоянии справиться даже с одной женщиной. Здесь все будет по-моему. Тебе ясно?» Я ожидал от нее неприятного разговора, но точно не такого. Без этого сумасшедшего взрыва эмоций и уж тем более без магической атаки. Сейчас я пребывал в огромном охренении. Кто бы мог подумать, что моя остроухая любовница преподнесет такой странный сюрприз? Ведь все было хорошо. Мы провели чудесную ночь. Я был уверен, что разборок не будет, а если и будут, то точно без таких безумных атак. Если несколько минут назад я думал, что Элиан совсем не отличается от наших гаянских дам, то теперь я даже не могу вообразить, что за безумные ветры дуют в ее голове. «Сволочь ты, подлая дрянь, ты меня обманул. Мучаешь снова и снова». Ее глаза блестели от слез. «Черт бы с тобой, если бы изменял мне с княгиней. Но с какой-то лакеей, дворцовой девкой, которая гуляет по ночам. О, Нейрлес, судья небесная, почему я должна так страдать? Где божественная справедливость?» «Ну-ка, замолчи». Я сжал ее плечи и снова встряхнул так, что она едва устояла на ногах. «Хватит этой истерики. Лакея не дворцовая девка. Она занимает самое высокое положение во дворце. Выше, чем любой советник княгини. Ей даже подчинен Демид Валибор. Это так, к слову, если для тебя так важны ранги и положение в обществе. Элиан, я повторю еще раз, ты мне очень дорога, очень. И это без капли обмана. Сегодня утром, обнимая тебя, я думал как раз об этом. Думал, что ты мне дороже всех. Я даже думал, что хотел бы видеть тебя своей женой. Только тогда я представить не мог, что ты пожелаешь убить меня магией и ударишься в подобную истерику. «Прости меня», — она всхлипнула и прижалась щекой к моей груди. «Клянусь, я не хотела, так вышло. Ты не понимаешь, как мне тяжело. Мне тяжело и больно, когда меня предают. Тогда с сейфом и теперь...» «Элиан, дорогая моя, я тебя не предавал ни тогда, ни сейчас», — отверг я. Ты прекрасно знаешь все мои мотивы. Знаешь, почему так я поступил с сейфом. Ведь ты убедилась, что я был честен. И теперь ты со мной и Агатой в одной команде. А с Латеей? Здесь тоже нет предательства. Ведь я прежде тебе говорил, что у мужчин в моем мире другое отношение к этому вопросу. Ты хочешь, чтобы я вел себя так, как ведут эльфы, но я другой. Я говорил тебе об этом? Она молча кивнула. Будешь курить? Я погладил ее волосы. «Да». Она тяжело вздохнула, все еще прижимаясь ко мне и вонзая в мою спину острые ноготочки. Я достал пачку парламента, вытряхнул пару сигарет. Одну дал ей и взял и себе. Щелкнул зажигалкой, прикуривая и чувствуя неожиданное облегчение. Как быстро эльфийка вспыхнула, так же быстро угасла. Несколько минут мы молчали, курили, почти не глядя друг на друга. Элиан отошла к окну и смотрела во двор. Потом, выпустив струйку дыма, спросила. «Ты в самом деле думал жениться на мне?» «Правда, уже не первый раз приходили такие мысли», — признал я. «А тебе не приходили мысли, что я могу не захотеть этого?» Снова обескуражила она меня вопросом. «Серж, я доверилась тебе. всецело доверилась. Можно считать, что уже ушла из миссии и порвала многие важные для меня связи с Леодором. Только это вовсе не значит, что я готова согласиться на все, что ты от меня пожелаешь. Мы можем играть игры, которые интересны нам двоим. Но если мне игра перестанет нравиться, то я могу уйти. Да, мне будет больно, но я умею терпеть боль. Ты меня понимаешь? Да. Нехотя отозвался, не ожидая такого поворота. «Если хочешь, можешь и дальше встречаться со своей Латеей. Я разрешаю». На ее губах появилась невеселая улыбка. Потом они свернулись трубочкой и выпустили дым. «Что ты задумала? Ты хочешь уйти от меня? У меня замерло сердце. Такой ценой обрести позволение на встречу с Латеей я точно не хотел».